Глава шестая, в которой мы вновь возвращаемся в прошлое Ольги и узнаем, как она отправилась на Ямайку и что из этого получилось. Знаменитый нудистский отель Ямайки встретил Ольгу волнующим запахом дымящихся благовоний и сладким пряным ароматом цветов. Было уже темно. Тропическая ночь приветствовала гостю заученным речитативом цикад и эмоциональными криками неизвестных существ из недр джунглей. Многочисленные светильники таинственно подсвечивали деревья, плотной стеной обступавшие милые двухэтажные домики, небрежно разбросанные среди тропической растительности, словно кубики закончившего игру малыша. Яркие цветы росли в самых неожиданных местах, словно кто-то, проходя по дорожкам, бросал на удачу горсти семян. Ее комната оказалась на первом этаже с выходом прямо на пляж. Пахло чем-то незнакомым, горьким и приторным. Этот запах пропитывал не только мебель, но даже стены комнаты. Уже потом Ольга узнала, что так пахнет марихуана. На покрывале кровати были разбросаны цветы магнолии. Среди них сидела огромная бабочка. В первый момент Ольга подумала, что она не настоящая, и потрогала ее. На мгновение ощутила замшевую шероховатость, но тут же поняла, что под ней, затаившись, прячется жизнь. Она инстинктивно отдернула руку, а бабочка вдруг распахнула кроваво-коричневые крылья, оказавшись размером с небольшую птицу, и принялась метаться по спальне. Несколько раз она неприятно задела по волосам. Это прикосновение было отвратительно. Казалось, огромное насекомое нападало на нее. «Успокойся», — приказала себе Ольга. «Ты ведешь себя как истеричка». Она распахнула дверь на террасу и попыталась выгнать беспокойную гостью, вооружившись для этого журналом, лежащим на столе. Поняв, что противник имеет преимущество, бабочка проворно выпорхнула наружу. С ее исчезновением наваждение прошло. Теперь снаружи, со стороны ночи, Ольга чувствовала приветливое внимание, словно дружелюбный щенок заглянул оттуда своими блестящими глазками. Она вышла и обнаружила джакузи и столик с двумя стульями. С соседней террасы, расположенной буквально в паре метров, ее поприветствовали. Там сидела немолодая пара. Перед ними стояла бутылочка вина и пара бокалов. Приглядевшись, поняла, что соседи без одежды. Ответив, Ольга подумала, наверное, ей тоже следовало бы раздеться. Но раздеваться не хотелось. Хотелось есть. Вернувшись в номер, обнаружила вазу с фруктами. Она съела гроздь мелких и очень сладких бананов, как голодная мартышка. Потом неторопливо очистила и разрезала на куски оранжево-красную плоть манго. Кусочки таяли во рту. Где-то в животе заурчало, то ли от удовольствия, то ли от удивления. Кажется, надо было остановиться. С сомнением посмотрела на киви. Те были невзрачны и похожи на зеленые картофелины. Не стала их есть. Не хотелось начинать отдых с расстройства желудка. В душе Ольга смыла с себя пыль долгого перелета. Затем, подумав, все же достала из чемодана легкий розовый сарафан и, надев его, вышла на ночной пляж. Волны, освещаемые редкими береговыми светильниками, размеренно выбрасывались на берег, как киты-самоубийцы. За линией прибоя темнела бесконечность, усыпанная непривычно большими звездами. «Здравствуй», — сказала Ольга мраку. «Я хочу поменять свою жизнь». В первую секунду она испугалась произнесенных слов, чувствуя, что они неминуемо сбудутся. Теперь нервничать было поздно, она знала, что ее запрос ушел куда-то вверх, словно нажала клавишу «отослать» в электронной почте. Хотя, наверное, еще можно было уточнить, что она имела в виду. Поспешно начала формулировать дополнение к предыдущей просьбе. Почему-то была уверена, что делать это надо быстро, если хочет, чтобы письма обрабатывались совместно, а не рассматривались как два независимых запроса. «Хочу любви», — Ольга замялась и потом уточнила. «Спокойной, взаимной и без страданий. Еще хочу счастья». Опять пауза и новое уточнение. «Без наркотиков и хронического алкоголизма». Наконец закончила. «Я хочу быть богатой, здоровой и жить насыщенной, полной увлекательных приключений жизнью». Быстро выпалив все это, почувствовала себя сидящей на спине резвого жеребца, по крупу которого вот-вот врежут плетью. Теперь надо лишь собраться, чтобы не вылететь из седла, когда ответ придет и все начнется. Несмотря на жару, почувствовала ледяной озноб. Мышцы напряглись, стальные тиски сжали сердце. Рядом в ветвях дерева зашуршал кто-то невидимый. Ольга вздрогнула. Темнота обступила, проникая внутрь, туда, где тоже не было света. Ночь вошла в нее, объединилась с чем-то неведомым, спрятанным глубоко внутри. Ольга почувствовала, что озноб сменился горячим душем. Наверное, это был сигнал, что письмо получено. Вновь стало тепло и спокойно. Теперь мрак стал другом, а тьма — подружкой. Прибой шумел, словно некто неторопливо разрывал бумагу на полоски, останавливаясь, чтобы только перехватить листок и начать вновь. Зачарованная этим монотонным звуком, Ольга не заметила, как кто-то подошел сзади. «Девушка, с кем вы разговариваете?» Внезапно раздалось за спиной. Она вздрогнула от неожиданности и обернулась. Рядом стоял абсолютно голый мужчина в обнимку с такой же обнаженной подругой. «Не хотите к нам присоединиться и пойти что-нибудь выпить?» «Может быть, сначала познакомимся?» Она протянула чуть вспотевшую руку. «Ольга». «Вадим», — широко улыбнулся незнакомец, протягивая крепкую ладонь. «А мою подругу зовут Кэтрин». Подруга не стала обмениваться рукопожатиями, а просто поцеловала Ольгу. Вышло у нее это крайне естественно. Пошли в бар и выпили сначала по одному коктейлю, потом по второму. Потом Ольга пошла в номер переодеться, вернее, раздеться. Она оставила на себе только босоножки, чтобы быть как все. У местной публики было свое понятие о приличии. Здесь полагали, что одежда скрывает достоинство и подчеркивает недостатки. Когда она в обновленном виде вернулась в бар, народу заметно прибавилось. Такое количество раздетых мужчин и женщин она видела впервые в жизни. Ольга ловила заинтересованные взгляды. Это было непривычно, приятно щекотало нервы и слегка возбуждало. Где-то внутри тела появилась приятная вибрация, там струны души наигрывали что-то вроде фламенко. Стало хорошо, хотя и жарковато, даже в том виде, в котором она была. Вадим ей понравился. Поджарый, мускулистый, смуглый от равномерного загара, с выбритой, словно у буддийского монаха, головой. В нем чувствовалась сила. Ольга думала, что жизнь подлавливает нас мгновениями счастья, как маньяк, дающий ребенку шоколадку, чтобы заманить его в свой трейлер. Кто знает, что будет потом. Скорее всего, ничего хорошего. Но, вопреки логике, была уверена, что жизнь идет совсем не в худшую сторону. В расположенном поблизости ресторане заиграла музыка. По местным правилам, к ужину публика частично одевалась. Мимо них, словно по подиуму, проходили женщины в полупрозрачных платьях с глубокими вырезами везде, куда хотела заглянуть фантазия. Их спутники надели обтягивающие брюки и тонкие трикотажные рубашки. Попадались мускулистые красавцы в узких набедренных повязках, демонстрировавших рельефные мышцы, созданные упорным трудом в спортивных залах. Ольга обратила внимание на необычную пару. Красивый седой мужчина в вечернем смокинге сидел в инвалидном кресле, которое везла высокая девушка модельной внешности. На красавице были лишь жемчужные ожерелья на шее, груди и на бедрах. Элегантные тонкие босоножки на высоченном каблуке с искрящимися завязками красовались на ее точеных ножках. К Вадиму подошла миловидная девушка в наряде из розовых перьев, похожая на приму из кабаре. Ее лицо закрывала маска хищной птицы, прошептала что-то на ухо и быстро отошла, даже не взглянув на девушек. «Танцовщица?» — спросила Ольга у Кэтрин. «Нет, это знакомая Вадима, просто здесь все стараются выглядеть необычно, реализуя свои фантазии. Карнавал, одним словом». «У меня нет с собой красивого платья», — огорченно призналась Ольга. «Я смогу что-нибудь купить?» «Только завтра. Сегодня я могу дать что-нибудь свое». После очередного переодевания к ужину Ольга пришла в платье из красной сетки, упругой паутинкой обхватившей ее ногое тело. За ужином приглядывалась к новым знакомым. Кэтрин, в общем-то, была понятна. Симпатичная девушка без комплексов, работающая в американском банке, вступит в связь с мужчиной или женщиной без вредных привычек и без цели создания семьи. Вадим же казался странным. Он представился как технический эксперт французской фирмы, строящей дороги и мосты. Ольга сразу поняла, что это вранье, когда Кэтрин неловко смахнула со стола чашку с кофе. Парень, не прерывая разговор, неуловимо быстрым движением поймал чашку на полпути к полу и аккуратно поставил обратно. Кофе даже не пролился. Для инженера-мостовика неестественно иметь подобную реакцию. Она внимательно вгляделась в непроницаемые глаза и попыталась представить, кем бы тот мог быть. Попыталась прочитать мысли. Тщетно. Хотя нет. Вдруг увидела собеседника в военной форме, в джунглях, с лицом, раскрашенным черными полосами. Рэмбо? Бред. Работает в кино? Каскадер? Фокусник? «Все не то», — остановила она себя. «Скажи еще, что он странствующий монах». Вадим неожиданно засмеялся, словно в ответ на ее мысли. К концу вечера Ольга уже плохо соображала. Усталость от перелета, новые впечатления и большое количество алкоголя сделали свое дело. Безумно хотелось спать. Ночь закончилась в номере нового знакомого и ее подруги. Она плохо помнила, что там происходило, но впервые за многие месяцы спокойно заснула. Как ни странно, утром все оказалось еще лучше. Похмелья не было, голова не болела. Новый мир встретил солнцем, шумом океана, пением тропических птиц и невероятно вкусным соком кокосового ореха. Его принесла Кэтрин, забравшись на огромную кровать и на мгновение ослепив своим гибким загорелым телом. Потом закрутились дни, наполненные наслаждением. Они жили втроем. Иногда плавали на маленький соседний остров, расположенный в паре сотен метров от их пляжа. Ездили туда на ярко-синей моторной лодке с красной надписью «Веселый Боб», управляемый темнокожим парнем, весело скалившимся на их голые тела. Девушки баловались, дразнили капитана Боба, чувственно целуясь у него на глазах. Это заводило всю компанию. Парень в восторге пел нечто жизнеутверждающее, гладя руками отполированный обод штурвала, а его шорты отчаянно топорщились. На острове ели лобстеров, приготовленных на костре их веселым шкипером, курили сигареты с незнакомым для Ольги острым травяным ароматом. Потом приятно кружилась голова, в душе наступало спокойствие, и мир вокруг начинал двигаться в замедленном режиме. Маленькие, обычно такие юркие крабики — бесконечно долго передвигали свои многочисленные лапки, пытаясь достичь спасительной норки в песке. Важные бело-черные птицы, словно солдаты у мавзолея, смешно вышагивали по кромке воды, медленно и ритмично поднимая худые ноги в оранжевых сапогах. Иногда ей казалось, что суша и океан меняются местами. Остров с пальмами превращался в морское дно, по которому неспешно проплывали люди, птицы и звери, а деревья, словно водоросли, плавно шевелили кронами. Над головой простиралась бесконечная водная масса. Там, наоборот, все суетились, как бешеные, молниями сновали улыбающиеся акулы и киты, осьминоги приветливо подмигивали и махали пропеллерами щупальцами, рискуя оторвать их. Часто перед отплытием в отель Вадим вознаграждал темнокожего парня, вручая тому пачку презервативов и разрешая заняться сексом с обеими девушками. Даже сквозь застилающую мозг наркотическую пелену Ольга видела, что в эти моменты Вадим куда-то исчезал. Иногда его не было час или два, ровно столько, сколько требовалось ей, чтобы умереть от счастья в объятиях сильного темного тела, пряно пахнущего чужим тропическим миром. Как-то она спросила его, куда он уходит. Вадим объяснил, что всегда рядом, просто гуляет по острову, не отходя далеко. Ольга не поверила. Чувствовала, что все, что связано с Вадимом, лишь карнавальная маска, которую тот демонстрирует окружающим. Он общается с миром через скайп, а сам сидит за тяжелой стальной сейфовой дверью в неведомом железобетонном убежище где-то далеко под землей, в другой стране и на другом полушарии, а может, даже и на другой планете. С каждым днем у нее крепла уверенность, что Вадим не тот, за кого себя выдает. Принято считать, что любопытство кошку сгубило. Многие с этим не согласятся. Большинство сюжетов мировых трагедий связано с пытливым женским умом и природной любознательностью. Ольга не могла мириться с тайной, живущей у нее под носом. Мышка-загадка прогрызла норку в гостиной ее мозга, и с этим надо было что-то делать. Ольга решила войти в таинственную запертую дверь, словно дура-жена в сказке о синей бороде. Однажды лишь сделала вид, что втягивает в себя травяной дурман коварных сигарет, и когда Вадим, как обычно, исчез, выскользнула из объятий Боба, оставив с ним Кэтрин. Те, увлеченные действием, похоже, даже не заметили, что один из актеров покинул сцену. Она побежала в сторону, где за кромкой мыса, поросшего склоненными почти до земли пальмами, скрылся Вадим. Видела его следы на чисто вымытом песке и уверенно шла по ним. Чуть-чуть не дотянула до охотничьей собаки, поскольку в запахе водорослей потеряла аромат его лосьона. Довольно скоро следы ушли с пляжа и скрылись на песчаной тропинке, ведущей в джунгли. Здесь царил полумрак. Полуденное солнце пыталось заглянуть под кроны деревьев и, обнаружив, что покров слишком плотный, проткнуло листву острыми иголками лучей. Золотыми нитями они вплелись в месиво растительности. Кругом порхали тысячи насекомых, их прозрачные крылышки вспыхивали мелкими искрами, и воздух дрожал, насыщенный серебристым сиянием. Птицы исступленно верещали, будто попали на певчий конкурс, где участников выпустили на сцену одновременно, поставив задачу перекричать соседа. Внезапно раздался резкий треск и сразу стих. Ольга вздрогнула. Наверное, упал перезрелый кокос. Среди пестрого коричнево-зеленого ковра с желтой лентой виднелась дорожка. Видимо, здесь часто ходили, вытаптывая молодую поросль. Девушка прошла еще метров 30, когда начало твориться нечто странное. Сначала закружилась голова. Желудок сжался в комок. Тошнота поднялась к горлу. Ноги стали вязкими, и она чуть было не упала. Подумала, что, видимо, все же затянулось. И словно в подтверждении, пальма, стоявшая сбоку от тропинки, вдруг сильно толкнула шершавым и колючим боком. Ольга потрогала предплечье, убеждаясь, что там нет царапины крови, но тут же получила удар с другой стороны. Теперь две пальмы встали на пути, словно злобные сторожа, полностью перегораживая дорогу. Из-за чешуйчатых стволов неторопливо вышел леопард, прозрачный и хрустальный, похожий на увеличенную копию брошки Сваровски. Ольга потрясла головой, для верности ущипнула себя. Но леопард по-прежнему двигался навстречу, приоткрыв сверкающую пасть с острыми стеклянными клыками. Ольга решила не проверять, какие они на ощупь, и аккуратно стала отступать, не поворачиваясь спиной, а зверь медленно шел следом, сохраняя установившуюся дистанцию. Так торжественно они топали до самого пляжа. Когда вышла из тени джунглей на белоснежную поверхность горячего песка, леопард беззвучно взорвался тысячами бриллиантовых искр и исчез. «Надо завязывать с косичками», — приняла твердое решение Ольга. Молчаливая и задумчивая, она вернулась к свернутой в клубок парочке. Аккуратно влезла под жаркий бок Кэтрин, почувствовала, как тяжелая нога веселого капитана легла на бедро. На этот раз, принимая ласки неутомимого Боба, Ольга не могла отключиться, перед глазами стояла хрустальная морда лесного монстра. Вадим появился, как всегда, через пару часов. «Ты гуляла по пляжу, там твои следы», — нарочито небрежно спросил он. Показалось, что сквозь его гладко выбритые щеки стремительно прорастает синяя щетина. «Просто ходила рядом», — ответила уверенная, что тот хорошо знал, где она гуляла. Ее разум тревожно вибрировал. Разные версии о роде занятий Вадима требовательно стучали в дверь мозга. Наконец, вперед вырвалась одна, показавшаяся почему-то наиболее безопасной. Слава богу, он наркобарон. Странно, но новое знание успокаивало. Другие варианты решила не рассматривать. Пока. Хотя в глубине души наверняка чувствовала, что все значительно сложнее. Настолько, что думать об этом не хотелось. В отель вернулись к ужину. И больше Вадим к теме неурочной прогулки не возвращался. Потянулись дни, заполненные солнцем, негой, счастьем и сексом. После бурных ночей отсыпались на пляже. Рядом с ними загорала пара, на которую Ольга обратила внимание. Дама была маленькой, хрупкой блондинкой, совершенно невзрачной наружности, постоянно простуженной и хлюпающей носом в бумажные салфетки. Ее муж — высокий, худощавый, с редкими прилизанными волосами, тоскливо жавшимися друг к другу на лысоватом затылке. Видимо, стесняясь своей ранней лысины, он постоянно носил кепку-бейсболку. Они выглядели как типичные бухгалтеры, в голове которых одни цифры, таблицы и графики. «Попали сюда явно по ошибке», — думала Ольга, и была страшно удивлена, обнаружив хрупкую бухгалтершу в пляжном бассейне, занимающуюся сексом с двумя десятками мужчин всех оттенков кожи. Муж с видимым удовольствием наблюдал. Ольга удивленно толкнула Вадима в бок. «Посмотри, это же наши пляжные соседи. Ничего себе, квартальные отчеты готовят!» Вадим засмеялся. «Хочешь, сядем, посмотрим?» Расстелили полотенце и улеглись на стоящие у бортика шезлонги. Ольга была поражена переменой в знакомой паре. Сейчас женщина вся светилась от счастья и казалась невероятно красивой, а ее муж выглядел настоящим мачо. У него появились рельефные мышцы, лихая бейсболка, темные очки, мужественное лицо. Он нежно и снисходительно гладил жену по спине, наслаждаясь ее стонами. Ольга наблюдала с недоумением. Только что считала себя окончательно испорченной, с кучей бесов, пляшущих джигу внутри изнасилованной души, а вдруг оказалась белой и пушистой, практически добродетельной монашкой по сравнению с какой-то отмороженной бухгалтершей. «Верните диплом главной шлюхи королевства». «Вадим, посмотри. Нормальная оказалась баба, а выходит законченная нимфоманка». «Наоборот, это сейчас она нормальная». Красивая даже, а была похожа на канцелярскую мышь. Как муж терпит такое? Он не терпит, он наслаждается. Извращенцы. Ольга, ты ханжа. В Библии сказано: плодитесь и размножайтесь, а также радуйтесь и веселитесь. Вот они и веселятся. Но они не размножаются. Юридически это недоказуемо, возразил Вадим. Кэтрин захохотала. Мужчины в бассейне подняли голову, и кто-то предложил присоединиться. Продолжая смеяться, та отрицательно мотнула головой. «В другой раз». «Никогда не считала себя ханжой, но я бы так не смогла. В конце концов, существуют правила». «Правила существуют», — согласился Вадим. «Только они меняются каждый год. Помнишь фильм «Жандармы с Сан-Тропе» с Луи де Фюнесом? Еще 30 лет назад полиция устраивала облавы на нудистов. Теперь каждый французский городок считает своим долгом иметь нудистскую зону и свингер-клуб». «Ну и что? Во Франции свои правила, а у нас, в России, свои. Сейчас мы вообще на Ямайке», — упрямо не сдавалась Ольга. «Вот именно», — подловил ее Вадим. «Общей нравственности нет. Мораль ведет себя как проститутка. Что обществу выгодно, то и хорошо». «Нам просто морочат голову?» «Конечно. Всех дурят. Людьми легко управлять, когда они все время что-то нарушают. У Станислава Лема есть рассказ о планете, похожей на Землю. Но там города нарочно залили слоем воды в человеческий рост. И всем приказали дышать водой, под страхом смерти. Что за бред? Зачем это? А вот и не бред. Народ молниеносно стал послушным, поскольку всем пришлось туго. Не до революций. Люди просто старались выжить. Врали, что под водой дышать замечательно. Ходили, как бы случайно подпрыгивая, чтобы незаметно схватить глоточек воздуха. Писатели описывали прелести водного дыхания. Философы доказывали, что вода — родная стихия для организма. Моралисты утверждали, что дышать воздухом противоестественно и неприлично. «Как у нас с сексом?» — сообразила Ольга. «Да, секс необходим человеку как воздух, но обставлен множеством табу. Сегодня запрещают то, что разрешали вчера, а завтра требуют от людей делать то, что было под запретом сегодня». Ольга упрямо мотнула головой. «Я ходила в церковь. Не перебивай. Батюшка говорил, что заповеди надо соблюдать, хотя бы пытаться. Конечно, это трудно. Мы грешим, но каемся. И вновь грешим». На лице Вадима появилась полуулыбка, словно его забавляли эти рассуждения. «Библейские заповеди не имеют отношения к морали». «Как это?» — удивилась Ольга. «Ты хочешь, чтобы я прокомментировал все 613 заповедей или только то, что касается секса?» «Не знала, что заповедей настолько много. Давай о сексе». «Сейчас в Европе многоженство — моральное и уголовное преступление, хотя это было нормой семейной жизни многих библейских патриархов». «Хорошо. А заповедь «не возжелай жены ближнего твоего»?» «Это вообще не о сексе. В этой заповеди речь идет о зависти. Не желай дома ближнего ни раба, ни осла, ни вола, ни жены». А заповедь «не прелюбодействуй»? В словаре «прелюбодеяние» толкуется как тайная супружеская измена. Разве эта бухгалтерша изменяет мужу тайно? Ольга хватанула ртом воздух, чтобы еще вспомнить. Вадим с интересом смотрел на нее, а затем подсказал. «Спроси про брак с несовершеннолетними». Она совсем запуталась. «Ну да, жениться можно с 18 лет. Это же все знают». «Вот именно, Оля. Но в Библии нет такого запрета. Там вообще не указано, когда можно вступать в брак. Сегодня уголовное преступление то, что делали уважаемые основатели и авторитеты всех мировых религий. Но это вопиющее безобразие». Разговор раздражал. Почему все, что она думала и знала, опрокидывалось с ног на голову? Или с головы на ноги? Ольга вскочила, попыталась уйти. Куда? А хоть куда? Хоть к Бобу в лодку? Споткнулась о мужа бухгалтерши, разлегшегося на краю бассейна. Поскользнулась, чуть не грохнулась. Вадим вовремя спас, подхватив на руки. Бережно усадил в кресло. Ольга, не злись. Все просто. Мораль — совсем не духовный ориентир. И противоречит религиозным правилам, на которые так любят ссылаться. Дайте выпить чего-нибудь крепкого, рому. Повинуясь кивку Вадима, Кэтрин неторопливой походкой отправилась к бару. Когда она вновь появилась, Ольга уже успокоилась. Напиток обжег горло, провалился в желудок, потом отправился в долгое путешествие по телу и, наконец, окончательно обосновался в голове. Сразу стало спокойно. Чего завелась? Святоша этакая. Наверное, жалко терять остатки нравственной девственности. Ну и черт с ними, какая тут девственность? Вспомнила бабка, как в девках ходила. Ладно, Вадим, добивай. Что там еще делали святые? Разбивали головы младенцев о камни? Спали с дочерьми? Успокойся, святых не будем трогать. Мы говорим о морали. Это удобный для общества свод правил, как уголовный кодекс. Причем очень кратковременный. Здесь нет ничего духовного. Общество поменялось, и полностью изменилась мораль. В СССР был моральный кодекс строителя коммунизма. Нет СССР, нет кодекса с его моралью. И кто теперь о нем вспоминает? «Ты испорчен цинизмом, как шуба молью». Ольга оставила последнее слово за собой, хотя в душе понимала, что новый друг прав. По сравнению с обитателями курорта, она казалась себе невинной девочкой, впервые ступившей на стезю порока. Практикующие свингеры — это вам не домохозяйки, черпающие вдохновение в сериале «Секс в большом городе». Теория и практика далеки друг от друга. Секс индивидуален. Не бывает двух одинаковых. Но будет ошибкой полагать, что все зависит только от одного из партнеров. Реакции второго не менее важны. Сколько вокруг нового? Язык тела, тайные знаки, уловки, меры предосторожности, обмен энергией. Специалист скажет, что главное — наработка опыта. Она обнаружила, что почти ничего не знает об огромной области своего мозга, ведающей сексуальностью. Там скрывалась целая страна со своей культурой, сводом моральных правил, уголовным кодексом. Там хранились традиции сотен предыдущих поколений человеческой цивилизации. Но кроме этого, инстинкты животных, птиц, рыб и даже рептилий. Возможно, генетическая память ее клеток сберегла эмоции первого взрыва, зачавшего нашу Вселенную. И хотя эта загадочная страна была совсем рядом, точнее, внутри ее тела, добраться туда было очень сложно. В такие неведомые края не летали самолеты, не плавали корабли, даже не было дорог и не ходило метро. С другой стороны, все чрезвычайно просто. Надо лишь прислушаться к непрекращающейся болтовне своих клеток. Они словоохотливы, простодушны и с радостью поведают истории своих ощущений. Лишь бы не глушил разум, этот самовлюбленный цензор, лишь на мгновение оставляющий нас в покое во сне или во время молитвы. «Отдохни», — приказала она разуму, — «у нас с тобой отпуск. Пусть органы чувств веселятся без присмотра, как дети на пикнике. Мы, зануды, сядем в сторонке и будем радоваться их счастливому безумству». После такого решения отдых стал еще более беззаботным. Ее тело заметно окрепло. Океан давал силу, напитывал кожу солью, йодом и неведомой энергией, от которой хотелось петь, бегать, плясать ночи напролет. «Я совсем потеряла стыд», — призналась она как-то Вадиму. Они купались в теплой лагуне, где почти никогда не было волн, те хулиганили за скалами, бесновались за грядой рифов и обросших мидиями камней. Там бурлила серебристо-желтая пена, здесь же вода становилась тихой, ласкающей и чуть заметно покачивалась, позволяя разглядеть дно сквозь свою прозрачную массу. На песке лежала огромная лиловая с розовыми прожилками морская звезда. Бирюзовая рыбка подплыла к ней, ткнулась носом и стремительно рванулась на утек, поражаясь своей храбрости. Кое-где колыхались, будто змеи, длинные плети бурых водорослей. Они были давно оторваны от родных мест и заброшены сюда приливом вместе с мелким океаническим мусором, кусочками перламутровых раковин и клубками пористых губок. «Оля, это естественно. Стыд — причина старения людей. Стыдясь, мы даем команду телу умирать. Нам стыдно быть живыми». «Да ладно, ты шутишь». «Адам и Ева могли жить вечно, если бы не съели запретное яблоко. И знаешь, что они приобрели взамен?» «Но?» «Стыд. Их сразу выгнали из рая. Но первые люди жили еще долго, 900 лет». Синяя рыбка вернулась с подмогой, ватагой оранжевых красавиц с вуалевыми хвостиками, похожими на юбочки. Обнаглевшая компания принялась дразнить невозмутимую звезду. От переизбытка энергии Ольге хотелось смеяться, прыгать и брызгаться водой. Или взять этого крутого лысого мужика и свернуть в бараний рог. Хотя, наверное, этого делать не стоило. Словно поняв ее состояние, Вадим спросил: «Ты слушать можешь? Или просто побегаем по пляжу на перегонки?» «Могу. Я включу свой разум на полную мощность и попытаюсь понять, что ты говоришь. Выйдем. Хочу обсохнуть. А то уже растут жабры». Улеглись на теплый песок. Крохотные прозрачные крабы деловито сновали между своими норками. «Так ты говорил, что когда-то люди жили очень долго?» «Да, потому что стыдились мало. Считали себя любимыми творениями Господа. Тогда с небес разъяснили, что самооценка завышена. Ай-яй-яй, засмущались и стали жить меньше. Хотя и все равно много. Лет 600. Тогда сверху пошли стуза. Было объявлено, что велико развращение человеков. И стыдиться надо больше. Поэтому было придумано множество законов. Только в Библии 613 заповедей, плюс у каждого народа сотни уголовных законов и тысячи моральных правил. Огромное количество которых невозможно выполнить. Не может двуполое существо, исполняя заповедь, плодиться и размножаться, при этом не прелюбодействовать даже в мыслях». «Ох, трудно», — согласилась Ольга. «В туманное средневековье, когда всем под угрозой костра было приказано стыдиться своих всеобъемлющих грехов, немногие доживали до 40 лет. Принято считать, что резкое увеличение продолжительности жизни в 20 веке связано с достижениями медицины, но именно в это время произошла сексуальная революция». Ольге нравились умные мужчины. И сильные, и красивые. Неужели он прав? И если совсем забыть про стыд, можно вновь стать бессмертной. Она поймала крабика, накрыв ладонью. «Оль, ты слушаешь?» «Во Франции в прошлом веке провели педагогический эксперимент. Запрещено было стыдить и ругать детей, только хвалить, всячески повышая их самооценку. В итоге продолжительность жизни нового поколения повысилась почти на 20 лет». «Бесстыжие нравы 21 века позволят нам жить вечно?» «Не вечно, но долго», — подтвердил Вадим. «При современных нравах продолжительность жизни вполне может быть 150 лет. Но ученые доказали, что биологически у нас значительно больше возможностей. И библейский возраст в 500-600 лет совсем не фантастика». «И что же нам мешает?» «В нас по-прежнему культивируют чувство стыда. Каждого убеждают, что он не вполне нормален по отношению к другому». «Что такое нормальный человек?» — спросила Ольга. «Возможно, это такое же абстрактное понятие, как идеальный газ или идеально твердое тело в физике. Понятие существует, но в реальной жизни такого не бывает». «Я никогда не встречала в своей жизни нормальных людей», — согласилась Ольга. «У всех куча фобий, странностей и сексуальных причуд». Вадим кивнул. «Для того и придумали этого нормального человека. Хорошего семьянина, честного налогоплательщика, патриота, любящего свою работу и верящего в Бога, чтобы все остальные испытывали стыд за свою ненормальность, извращенность, испорченность. Человек виновен с момента своего рождения. Он слишком громко орал при родах и чуть не отправил на тот свет свою мать. Есть другие, хорошие дети, которые не ломают игрушек, не плюются едой и не писают на простыню. Но это всегда не ты. Нас приучают к этой мысли всю жизнь». Ольге нравилась теория, поскольку она ненавидела быть виноватой, предпочитая всегда и во всем быть правой. Она незаметно разглядывала Вадима. Тот говорил эмоциональнее, чем обычно. «Посмотри, Ольга, вся реклама построена на чувстве стыда. Какой классный у мужика костюм. Купи такой же, не будь оборванцем. Не позорь маму. Купи яхту, дом и зубную пасту. Видишь, какая красавица, не то что ты. Но это понятно, у нее же другой шампунь и дезодорант. Для спецслужб у нас приготовлено чистосердечное признание, декларация о доходах, геолокация и список друзей в Фейсбуке. Яко свинья в калу валяюсь, каются православные на божественной литургии. Ибо грешен я, заявляют католики на исповеди. Лишь Бог свят и без греха, вздыхают все вместе. Наверное, на последнем страшном суде спросит великий: «Homo sapiens, виновен, ваша честь», заучено ответит всяк. «Вадим, ты чего так завелся? Фиг с ним. Я с тобой согласна и совершенно бесстыдно. Скажешь, не буду носить белья даже в Москве. Там холодно. Тогда давай побегаем на перегонки. Все рано или поздно кончается». Заканчивался и отпуск. Вечером, накануне отъезда, Ольга собирала чемодан. И вдруг заметила, что потеряла свою серебряную цепочку с крестиком, которую носила скорее по привычке, снимая только во время секса. Она понимала, что Бога вряд ли интересуют ее половые органы, но привыкла поступать так, не пытаясь анализировать зачем. Вот и сейчас вспомнила, что вчера сняла цепочку на соседнем островке, куда они в очередной раз ездили. Даже помнила, где та лежит, на стволе пальмы, в углублении, похожем на черную чашу. Надо бы завтра с утра заехать с Вадимом на остров, забрать цепочку. В конце концов, это займет всего 10 минут — хотя, впрочем, можно купить такой же крестик в сувенирном киоске в аэропорту. Она собралась было пойти в душ, как вдруг почувствовала, что хочет поплыть на остров прямо сейчас. Желание было настолько острым, что если бы начала анализировать, подумала, что чужая воля захватила ее тело и мысли. Но нечто, внедрившееся в нее, не дало такой возможности. Управлять своим телом Ольга уже не могла. Что заставляет персонажей фильмов ужасов бежать ночью на кладбище? Команда режиссера. Что заставляет китов выбрасываться на берег? Может быть, тоже чей-то зов? Ольгу не тревожили эти мысли. Беспокоило, что до закрытия дайвинг-центра оставалось полчаса, и действовать надо быстро. Словно сомнамбула добежала до лодочной пристани. Обнаружила знакомую лодку. «Отвези меня на остров!» — крикнула она Бобу. «Конечно!» Через пару минут выбралась на знакомый пляж, бросилась к лежащему у воды стволу и действительно при сгущающемся свете сумерек обнаружила свой крестик. Морская прогулка, даже такая краткая, действует освежающе. Рассудок частично вернулся домой и принялся инвентаризировать состояние дел. Приходилось признать, что дела не в лучшем виде. Ольга осознала, что из одежды на ней только короткая маечка, почти не прикрывающая голых ягодиц, и пляжные шлепки. «Что я здесь делаю? Полуголая, ночью?» Девушка поежилась. «Скорее в лодку и назад, в безопасный отель». В тропиках ночь наступает скоротечно, затягивая небо черной вуалью сразу после захода солнца. Быстро темнело, и мир на глазах менялся. Налетел порыв ветра. Пальмы, словно строгие кумушки, принялись яростно обмахиваться своими веерами. Зашуршали листья, хрустнуло в лесу. Вдруг оттуда на пляж выскочили два темнокожих парня. Они двигались так стремительно, что прежде чем Ольга что-либо сообразила, путь к лодке оказался отрезан. Паника ворвалась в сознание, тараторя дурацкую фразу. «Зачем аборигены съели кука? Молчит наука». Ольга недолюбливала людоедов. «Какой девушке понравится, если ее съедят?» Надежда, что перед тем, как отворить ее, изнасилуют, не прибавляла оптимизма. Сейчас схватят и потащат. Пока Ольга собиралась визжать и отбиваться, народу на пляже прибавилось. Пришельцы вели себя нелогично. Казалось, они забыли, зачем пришли, не выказывали склонности к насилию, а просто вежливо стояли, словно чего-то ожидая. В их позах была даже некая почтительность, а деликатно опущенные глаза показывали, что джентльмены не пялятся на леди, даже если ее туалет слегка небрежен. «Какие-то бестолковые людоеды», — подумала Ольга. «Ну кто так нападает?» Момент визжать и отбиваться был упущен. Странная мизансцена затягивалась. Участники, плотной толпой окружившие девушку, застыли, вежливо чего-то ожидая, будто на светском балу, когда вот-вот заиграет венский вальс, и даму можно будет пригласить на танец. И музыка действительно появилась. Но это была песня, монотонная и вязкая, полная завораживающего магнетизма. Десятки ртов ритмично повторяли несколько незнакомых слов. Постепенно все начали пританцовывать, и вскоре плотной компанией двинулись к джунглям. Находясь внутри замкнутого круга тел, Ольга подумала, что сейчас не следует проявлять враждебность или показывать страх. Туземцы вели себя вполне дружелюбно, и не стоило их провоцировать. Она даже решила подпевать в меру своих способностей, чем вызвала искренний взрыв восторга. Многие, восхищенные ее талантом, принялись отчаянно бить в ладоши. «Оказывается, я отлично пою», — подумала Ольга. «А мне всегда говорили, что медведь на ухо наступил». Так, приплясывая и распевая, они двинулись вдоль пляжа. Ольга почему-то совсем перестала бояться краем сознания, понимая, что здесь есть какая-то неправильность. Видимо, с разумом что-то по-прежнему было не в порядке. Находясь в плотном кольце потенциальных людоедов, главное блюдо ужина с удовольствием отплясывало и отчаянно фальшиве орало странную песню, а может быть гимн, но, скорее всего, молитву перед едой, вроде «Благослови, Господи, трапезу сию». Они шли по знакомому маршруту за кромку мыса, туда, где начиналась тропинка с хрустальным леопардом. В этот раз дорога была свободна, ни дрочливых пальм, ни страшного зверя. Буквально через пару минут, нигде ни разу не ободравшись, все оказались на круглой поляне, центр которой занимала деревянная хижина с крышей из пальмовых листьев. Вокруг нее были расставлены факелы. Некоторые коптили, отчего в воздухе висел запах прогорклого масла. Ольга заметила, что вокруг стоит странная тишина. Шумная толпа ее восторженных фанатов куда-то исчезла. Рядом остались лишь двое парней. «Быстрее!» — внятно произнес один из них. «Он умирает и ждет только тебя». «Кто умирает?» — удивленно спросила девушка, отчаянно пытаясь собрать мысли, но те не желали покидать веселую вечеринку. «Тот, к кому ты приехала! Пожалуйста, скорее!» Парень распахнул дверь хижины. «Смерть уже пришла!» — чистил другой. Он упал на колени и яростно пытался лбом пробить путь в глубины острова. Ольга не могла объяснить, почему не стала отбиваться, кричать или звать на помощь, как, наверное, следовало бы поступить любой нормальной туристке. Она уже давно не чувствовала себя нормальной. Просто вошла внутрь. Воздух в хижине был густой, наполненный ароматами каких-то трав. При слабом свете свечей увидела, что на полу лежит древний старик, закутанный в разноцветные тряпки. Его нельзя было назвать симпатичным. Скорее, наоборот. Лицо цвета старой ссохшейся коры изрезано глубокими морщинами, утыкающимися в наросты бородавок. Глаза проваливались черными кратерами. Над ними выступал нос, похожий на высохшую трухлявую корягу. Слышалось тяжелое дыхание с хрипом, и каждый вдох казался последним. Старец протянул руку, похожую на узловатый корень. Ольга вздрогнула, но осторожно взяла ее. Когда ты изумлена и напугана, время нарочно замедляет свой ход, наслаждается твоим страхом и растерянностью. Секунды тянулись с медлительностью черепахи, застрявшей в клею. На ощупь пальцы были похожи на сучки дерева, шершавые и холодные. С удивительной для умирающего силой старик обхватил ее ладонь и что-то зашептал на незнакомом языке. Потом дернулся несколько раз, глубоко вдохнул, спокойно выдохнул и застыл. Бессильно отпустил ее руку. Ольга ощутила облегчение, но через мгновение поняла, что ничего еще не закончилось, хотя старик умер, похоже, бесповоротно. Ощутила, что в момент его последнего выдоха какая-то мощная энергия попыталась войти в нее. Неожиданно услышала хор голосов, который пел нечто монотонное и однообразное. В первую секунду показалось, что это похоже на мантру индусов «Ом». Потом с ужасом поняла, что поют не «Ом», а ее имя «Ольга». Огляделась вокруг, ища источник звука, но никого рядом, кроме умершего старика, не было. Заткнув уши, убедилась, что хор звучал у нее в голове. Звук усиливался. Теперь это были не индусы, а футбольные болельщики на стадионе, скандирующие ее имя, будто она только что забила финальный гол в решающем матче. Хижина вибрировала. Пол ходил ходуном, словно она стояла в шторм на хлипком суденышке. По телу побежали колючие электрические разряды, мышцы свело судорогой, и она все-таки упала. Желудок выворачивало от спазмов, на губах выступила едкая пена, и ее вырвало. Боль захлестнула тело, неведомая сила скручивала в узлы нервы, рвала кровеносные сосуды, сжимала в комок легкие, не давая дышать. Ольга чувствовала себя кошкой, в шкуру которой пытался влезть лев. Шкура тянула и рвалась, и она подумала, что сейчас умрет. Но этого не произошло. В какой-то момент ощутила, что страшный лев прогрыз себе путь в ее тело и мозг. Именно через те черные дыры, где когда-то была любовь, а потом поселились новоселы демоны. Наверное, те были не рады, что их новое уютное гнездышко тряхнуло, как при землетрясении. Возможно, они пытались предъявить свои права, показывали справки из ЖЭКа, но жуткое вторжение вымело всех вон. Дикая сила уверенно пребывала, и она перестала быть кошкой, стряхнув с себя старую кожу вместе с кровавыми ошметками мяса. Под ними оказалась новая плоть зверя. Ольга поднялась. Энергия переполняла ее, выходя наружу, словно пенящееся шампанское из бокала. Она подумала, что если сейчас прикажет джунглям взлететь в воздух, то, наверное, так и произойдет. В общем-то, она уже понимала, что произошло. Теперь она, Ольга, гребаная королева Вуду, или чего там у них еще. Свет в комнате казался ярче. Там, куда бросала взгляд, мелкие детали высвечивались, словно на экране компьютера. Увидела связку необычных бус над кучкой разноцветных камней, похожих на перепелиные яйца. Рядом, в большом медном тазу, лежали матерчатые куколки мужчин и женщин, выполненные весьма тщательно. Она даже различала цвет их глаз и карманы на одежде. В этот момент в хижину кто-то вошел. Ольга повернулась и увидела Вадима. Но это был совсем не тот Вадим, к которому она привыкла и с которым занималась любовью. Это был другой человек, и выглядел он, мягко говоря, неприятно. На нем была черная длинная рубашка до пола. Лицо в слабом свете тоже казалось совсем черным, с острым носом и скулами, пронзительно блестящими глазами и лысым черепом. Но Ольга не удивилась. Чего-то в этом роде она ожидала. И совсем не боялась. Вадим явно не предполагал ее здесь увидеть, и от изумления окаменел, сделавшись похожим на жену Лота, только очень здоровую, страшную и с бритой головой. Когда шок прошел, стало видно, что тот злится. «Что ты делаешь в хижине самого сильного колдуна Карибов?» — спросил тихо и как-то зловеще. Ольга поняла, что теперь надо быть максимально спокойной, и, возможно, от ее самообладания будет зависеть, уйдет ли она отсюда сама, или ее с почетом похоронят затаившиеся в джунглях поклонники. «Нет», — вроде бы не впопад ответила она. Вадиму показалось, что девушка тоже изменилась, стала выше ростом, и волосы на голове шевелились при полном отсутствии ветра. «Что нет?» «Здесь уже нет самого сильного колдуна Карибов. Он умер, но, похоже, появилась колдунья». «Тоже не слабая», — Ольга улыбнулась. Вадим осознал, что вид улыбающейся Ольги иногда не вызывает положительных эмоций. «Как ты попала сюда?» «Все сложилось само собой. Он звал меня перед смертью». «Он звал меня!» — неожиданно закричал Вадим. «Ты что думаешь? Я сюда приехал кокосы околачивать? Я же к нему приехал за последним выдохом!» Вонючий был у него выдох. «Успокойся. Мужчины многое теряют по вине возбужденного ума». Ольга пыталась замедлить галопом несущиеся события. «Наверняка тебе не терпится заняться со мною сексом». «Это что, насмешка?» «Нет, легкое ехидство». «И что нам теперь делать?» Вадим все еще не мог поверить в случившееся. «Думаю, мы должны сразиться», — объявила Ольга. «Сожжем молниями остров и устроим тайфун с цунами». «Это опять ехидство?» — подозрительно спросил Вадим. «Это такой юмор. Представляешь? Я взмахну руками, скажу заклинание и ненароком убью тебя. Сначала, конечно, погрущу. Потом сдеру шкуру и вместе с трофейной головой повешу в гостиной на стену. А гостям буду рассказывать, это было глухой ночью. Он выскочил из леса и пошел прямо на меня. Здоровый такой, матерый. Смешно. Но ничего не выйдет. Сила у тебя есть, но с ней еще надо уметь обращаться. Колдовство имеет одну сложность. Слова нужно произносить в правильной последовательности». Неожиданно Вадим успокоился. «А что будет, если сказать их в неправильном порядке?» «Я не дам тебе второй попытки». Он осмотрел комнату, а потом сказал: «Нам следует уехать вместе». Казалось, он принял какое-то решение. «Иногда бываю невероятно тупа. Не мог бы ты еще раз пояснить последнюю мысль?» «Проблема в том, что я был здесь с конкретной целью. И все сорвалось, можно сказать, по твоей милости». Неожиданно Ольга поняла, что все, что сейчас происходит, совсем не шутка. Да и спокойствие Вадима оказалось страшнее его гнева. Волнуются и нервничают те, кто сознает свою слабость. Вадим же сейчас был мрачно сосредоточен, и его взгляд, всегда такой расслабленный, вдруг стал жечь. Ольга чувствовала, что физически трудно смотреть в его лицо. Словно от того дул горячий и сильный ветер. Возможно, к тому же пропитанный парами какой-нибудь серной кислоты. Пришла в голову мысль, что если сейчас очень быстро побежать, то через пару минут можно быть совсем в другом месте. «Успокойся», — приказала себе. Мысли бешено скакали в голове, но одна умудрилась вылезти вперед. Во все времена женщины занимались одним и тем же делом, управляли мужчинами. Это совсем не трудно, убеждала она себя. Здесь только одна сложность. При этом надо быть живой. Надо объяснить, что все произошло случайно. Не было злого умысла, и он не должен на меня злиться. «Я буду сам решать, злиться мне или нет», — раздраженно произнес Вадим. Если он еще умеет читать мысли, то дело совсем плохо. Вадим продолжал. «Мы с тобой завтра летим во Францию. Представлю тебя кое-кому. Может быть, все, что случилось, к лучшему. Во всяком случае, пока событие не произойдет, трудно оценить, плохое оно или хорошее. Случайностей вообще не бывает». В этом Ольга была с ним полностью согласна. Похоже, они начинали понимать друг друга. Она чувствовала себя маленькой девочкой, унесенной могучим ураганом в волшебную страну. И предстоит долгое путешествие в изумрудный город в сопровождении Страшилы. Она взглянула на Вадима, но тот уже принял повседневный облик. Так что жизнь налаживалась, а может быть и нет.